4 июня самолетом отбыла из Пиняна делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тебоком для визита в Социалистическую республику Вьетнам и Лаосскую народно-демократическую республику.